Гоблинша без всяких видимых усилий поднялась с крылечка, и оказалось, что ростом она чуть ниже самого Аптелемнара. Она поманила эльфа внутрь своей избушки, словно маленького мальчика. «Зашел бы в дом, сладенький, и спил чайку, устал, поди с дороги, бежал через лес, что твой раненый волк». А ведь и в самом деле раненый, возможно, даже смертельно. «Проходи, не стесняйся, мы ж тут все свои», — настаивала бабка. Внутри было темно, но довольно уютно. Печка, лавка, стол, домотканные половички, и по всем стенам развешаны пучки целебных трав. Скатерть на столе вышивали, должно быть, еще в прошлую эпоху, а посуда современная, стеклянная. Забавное сочетание. Рядышком древние песочные часы и банка дорогого кофе, книга, еще румеловыми рунами Сарати писанная, и калькулятор. А на иссохшей груди Эфы Горыневны покоится шикарный мобильник с камерой и стразами. Казалось, гоблинша специально поджидала остроухого гостя. Вскипела вода в самоваре и заварился чай как раз к тому мгновению, когда Эрин расположился на лавке под окном. «Скоро ученица моя придет, на стол соберет. Отобедаешь, чем единый послал». «А где ваша ученица?» «На болото пошла, милый, а Эра в корень копать». «А не страшно девочку одну отпускать, когда вокруг такое?» Снова провокационно спросил Эрин Рандир. «Ты не боись за мою малявку, синеглазенький. Она у меня ученая и крученая. А кроме того, моя наилучшая ученица, хоть и человеческой породы, только не мясной». Бабка хитро подмигнула и сделала характерный жест рукой. «А мясо молочный, стал быть, сисястое». Гастрономическое определение внешности и намерянки несколько Эрина смутило. Он повнимательнее присмотрелся к ведьме. Нет, не может быть, чтобы она была настолько древняя. «Ишь ты, уставился-то как! Зубки уже не те, чтобы человеченкой баловаться. А вот во времена оные...» Ведьма восторженно закатила глаза. «Катюха, говорит, до сих пор помнит. Хотя бы в сказках. А хорошо нас люди запомнили на века. Вот что значит вовремя пообедать». И назидательно подняла когтистый палец вверх. Эрин представил себе товарища Шрака с недогрызенной берцовой костью в руке и умилился. Да чего ж гармонично тогда смотрелся бы уважаемый коллега. Сейчас считается ужасно неполиткорректным вспоминать о том, что до ухода гоблины таки да, время от времени, нерегулярно и в основном в ритуальных целях, но человеков кушали. Но что было, то было. Чай у ведьмы оказался ароматный, пирожки были, к счастью, не с мясной, а с ягодной начинкой. И в целом Эрину здесь понравилось. А если бы еще и бабка не валяла дурака, а поведала о творящихся в лесу безобразиях, то вообще нечего больше пожелать. Но Эфа Горыневна, старая змея, хитро уходила от всех неприятных или неудобных ей вопросов и сводила допрос к обсуждению личной жизни заезжего капитана НЧЧК. «Не тужи, миленький, не печалься. Разве хоть одна из этих дурищ стоит твоего горевания?» — вопрошала она с интонацией народной сказительницы. «Ты на себя поглянь в зеркальце. Ах, офицер, при пистолях да при погонах. Сердце доброе, душа пылкая. Собой красавец, писанай, и небось ублажить девку умеешь. Чего ж нос-то воротить, а?» «Не знаю», — вздохнул эльф. «Недостоин высокой чести». «Это чего же, чтобы ноги раздвинуть теперече высокая честь потребна?» «Да не в этом дело». «А в чем?» — потрясенно воскликнула ведьма, роняя кусочек пирожка на пол. «В былые времена эльфийки сговорчивее были». Гоблинша не на шутку замыслилась и, подозрительно поглядев на распевающего чаи Эрина, спросила. «А жениться предлагал? Аль только в полюбовнице звал? Ежели только насиловали поваляться, то девка в своем праве отказать». «До предложения не дошло. Она меня не любит». «Уверен?» Если судить здраво, окидывая трезвым взглядом события последних 4 месяцев, то и не любила никогда, и не полюбит впредь, — подумал Аптелемнар. Не исключено, что честно пыталась, да только не вышло. Сердцу ведь не прикажешь. Более чем, вынужден был признать он.